Глава 3. Декабрь 1973 года. «Вот так и живем, Федор Кузьмич», — со вздохом закончил Угорь свой рассказ. «Да, дела», — протянул пожилой милиционер, задумчиво мешая ложечкой дольки поздней Антоновки в стакане сладкого чая. «И что же этот Гранин топереча? Совсем безнаказанный уйдет?» «Да уже, считайте, ушел», — с невеселой усмешкой покачал головой Евгений. «Доказательств, что имело место убийство, нет и уже не будет. Сердце у покойного порторга действительно было слабое, больное. Может, и впрямь приступ случился. Ученый свою причастность отрицает. А чтобы проверить, это глубокое ментальное сканирование нужно провести. Сами знаете, чем чревато. Суд такого решения не принял, а дозоры не настаивали. В тот момент наши начальники единодушно рассчитывали, что он сотрудничать станет. А для этого требовалось, чтобы голова у него была в полном порядке». «Я не пойму, а что же не стал сотрудничать-то?» «Разочаровался», — пожал плечами руководитель районного отделения. «Он себе уже планы построил. Как принесет открытие свое в Академию наук и в КГБ, как примутся его восхвалять да на руках носить, мировая известность, всевозможные блага. А тут оказалось, что открытием многие тысячи иных испокон веков пользуются. И разглашать это дело перед обычными людьми категорически нельзя. Ни известности, ни всемирной славы, ни перспектив. Ему условия поставили. Или он работает на дозор, или ему в качестве наказания устанавливают запрет на пользование магией лет на 20. Незнание закона не освобождает от ответственности. Так ведь? А он все-таки сопротивлялся при задержании, нанес серьезные раны сотрудникам. Знаете, что он сказал? Что плевать хотел на способности, если он о них открыто заявить не может. Позиция истины темного, хоть и глупость, по сути. Так что теперь будет он снова возиться с лазерами, раз его такого глобального открытия лишили». «Но ведь чемоданчик-то его работает», — возразил Денисов. «Чем не открытие?» «Там все сложно, Федор Кузьмич. Научные отделы обоих дозоров пытаются разобраться, но пока так и не смогли обнаружить ту грань, на которой в этом изобретении заканчиваются технические разработки и начинается энергетика сумрака. Переплелось там все очень сильно». «Переплелось?» — недоверчиво хмыкнул участковый. «Ишь ты! Я вот тоже всегда считал, что отличия между наукой и магией очевидны. А потом почитал кое-чего». Угорь оживился, одним глотком допил чай. «Вы вот слышали про Всемирную выставку во Франции в 1900 году? Оказывается, параллельно в Париже проходило заседание специальной коллегии Инквизиции с участием самых значимых фигур от темных и светлых. А причиной заседания была угроза, которую в тот момент представляло стремительное развитие человеческой науки и техники. Прогресс тогда действительно так лихо шагнул вперед, что для обывателей, современников Уэллса и Горького, определить границы реальности и фантастики стало трудновато. Электричество — это понятие физическое или магическое, а радиоволны, аэропланы, а фотографии кино? Ведь раньше осветить помещение без помощи свечей и факелов, пообщаться на расстоянии, подняться над землей и продемонстрировать кому-либо четкое изображение человека или события — все это раньше было доступно только магам. И вдруг обычные люди приблизились к способностям иных чуть ли не вплотную. Опасно? Опасно. В то время в Европе даже орден патентоведов был учрежден. Сидели опытные маги и пытались отделить научные достижения от заковыристых заклятий. «Ишь ты!» — уважительно поджал губы пожилой участковый, подошел к печке голландки, открыл чугунную дверцу и пошерудил кочергой. Вспыхнули, затрещали поленья, разлился по милицейскому кабинету густой, обволакивающий маслянистый жар. Угорь довольно потянулся. Век бы так сидеть и болтать обо всем подряд. «А вот этот его лазер, который до второго слоя достреливал, он в итоге нормальным оказался или тоже того, заговоренным?» Евгений пожал плечами и улетел мыслями в тот вечер, когда они штурмом брали лабораторию в Институте автоматики и электрометрии. «Артём, кстати, поправился», — задумчиво произнес он. «Вылечили. Теперь обратно в Североморск вернулся. Звонил мне недавно». «К себе зовет». Денисов вернулся на место, посидел молча, затем спросил. «А ты? Неужели надумал уехать, Евгений Юрьевич? Я ведь по голосу твоему чувствую, что крепко ты предложение своего знакомого обдумываешь». «Обдумываю, Федор Кузьмич», — не стал отрицать Угорь. «Трудно мне здесь, среди полутонов и реверансов». Денисов вздернул брови, округлил удивленно рот, посидел так, затем задвигался, засопел. «Трудно?» После длинной паузы наконец переспросил он. «Федор Кузьмич, все понимаю, негоже так говорить», — прижал руки к груди Евгений. «Нам ли трудностей бояться? Только когда скрытничает, обманывает, хитрит и изворачивается враг, это одно. А когда свои же непонятно себя ведут, это другое. Устал я разбираться, где интрига противника, а где родное начальство очередную пешку отдает, намеренно под чужого ферзя подставляет». «Это ты сейчас про клинику?» «И про нее тоже. Вот объясните мне, Федор Кузьмич, как такое возможно? Наблюдатели эти московские оставались для меня невидимыми, и уровень их я проверить потом, когда силу мне вернули, никак не мог. Это почему?» «Ну, понятное дело, потому что повыше рангом они». «Верно. Уж никак не ниже второго ранга. Но при этом они вычислили, что каскет скрывается под личиной девушки-медсестры. А мы ведь с вами знаем, что сын Дога — высший шаман. А может, и великий. Как же они его могли раскрыть, а?» Денисов усмехнулся, потер бровь, посмотрел весело. «Евгений Юрьевич, ежели твое описание было совсем-совсем точным, то, кажется, я догадываюсь, что за Артур из Москвы в Новосибирск наведывался. И это еще одно доказательство серьезности проблемы, когда такой дозорный в качестве наблюдателя приезжает». Угорь замер, осмысливая сказанное, сообразил и оттого раздраженно сморщился. «Ну вот, опять? Сколько тайн, сколько сложностей. Два мага вне категории пасут друг друга, караулят друг у друга на глазах, в поддавки играют. Зачем? Для чего? Или, может, темным выгодно, чтоб каскет целый и невредим оставался, как и ученый Гранин? Не могу я так, не хочу. Хочу туда, где понятно, вот свет, вот тьма. Напился вампир крови, к ногтю его. Навела порчу ведьма. Наказать. Подчинил себе колдун десяток человек, под арест гада. И никаких церемоний, никаких реверансов. Они враги, с ними нужно сражаться». «Да ты чего раздухарился-то так, Евгений Юрьевич?» — всплеснул руками Денисов. «Знаешь что? Сейчас время к обеду подходит. Пойдем-ка ко мне, Людмила нас покормит. На голодный желудок про серьезное болтать, мышей смешить. Одевайся-ка, я пока задвижку прикрою, чтобы жар весь не вышел». Светлый клин сиял и скрылся под солнцем. Ровные, округлые, будто циркулем выведенные кипенно-белые сугробы возвышались вдоль заборов. Исчезли запахи, замерзли, улетучились, и лишь печной дымок кое-где чудился. Звуки сделались четкими иголками, а за звуками этими стояла ясная, морозная тишина сибирской деревни. Разве могут быть в таком чудесном мире бураны? Разве может нарушить такую тишину рев ветра? Разве может быть такое, чтобы в живой бурлящей темноте тебе попросту не хватало воздуха для вдоха? Здесь, в центре села, тропинку успели почистить так, что идти можно было не гуськом, а рядом. Они и шли рядом. Пожилой деревенский оперуполномоченный лейтенант милиции и моложавый руководитель районного отделения ночного дозора. Шли медленно, чтобы успеть поговорить о том, о чем в присутствии Людмилы говорить не хотелось. «Мне тут односельчанин не так давно жалобу подал. Дескать, жена всякое уважение потеряла. Солонку на стол в обед не ставит. Кому-то ерунда, а кому-то повод для скандала. Должна быть соль на столе, и все тут. А что солонка у них в шкафике неудачно стоит? Наклоняться за ней надобно низко. А у жены спина больная от возраста. Тяжело ей стало гнуться пополам. Так и тенты и есть полутона. Кому в них разбираться охота?» «Вам охота», — улыбнулся тихонечко угорь. «Мне-то и по службе положено, и охота, да. Имею внутреннюю потребность вникнуть, разобраться, отделить очевидное от незаметных нюансов. А ты бы, касаясь оно дозорных дел, сразу бы из-за солонки старушку в интриганке и нарушителей записал, верно?» «Вы, конечно, утрируете», — засмеялся Евгений. «Если под таким углом смотреть, то я получаюсь персонажем далеко не положительным. Просто изверг какой-то, а не светлый иной. На самом деле, тебе трудно именно от неприятия полутонов, Евгений Юрьевич», — мотнул непокрытой седой головой Денисов. «Любому от этого трудно. Когда человек в душе своей допускает полутона, это не всегда означает сделку с совестью. Энто еще и богатую палитру обеспечивает. Ведь ежели у человека гармония в душе, ежели умеет он различать, уважать и любить полутона внутри себя, так и снаружи ему вести себя проще. Когда черное и белое раздельно, это почти всегда война, Евгений Юрьевич, и в первую очередь с самим собой война. А полутона — это надежда на перемирие. Может, вся богатая палитра оттенков не потребуется тебе вообще никогда. Но важно, что они, эти разные оттенки, в тебе имеются. Понимаешь? А ежели ушел ты внутри себя в самую крайнюю точку, ежели оставил себе для пользования одну сплошную белизну, отстирал ее да накрахмалил, а остальное насовсем вычеркнул, так тебе от любого малюсенького серого пятнышка худо сделается. Сомнение посетило? Мысль странная в голову пришла, задумался о сделанном и не сделанном. Для других это нормально, а для тебя — мука. Сам себе такие рамки организовал. Сам себя в такой струне держишь, оттого и мучаешься. Ежели ты принимал бы полутона, ты бы смог разобраться, что за пятнышко, откуда оно. Но отсутствие других красок в палитре тебе этого не позволяет. Ты все меряешь белизной, и пуще прежнего страдаешь. А когда внутри уже и так все горит и воет, как же ты должен на наружные проблемы реагировать? Как ты сможешь навести порядок снаружи, если в собственной душе мира нет?» Они уже дошли до калитки дома Денисовых, но Федор Кузьмич показал жестом: «Давай, мол, еще пройдемся». «Тебя, может, кто-то по-другому учил, Евгений Юрьевич? Дескать, гармония и самодостаточность — идеалы темных, а светлый должен быть как оголенный нерв. Это его долг, его крест, его предназначение. Может, статься, так оно и есть. Но я тебе вот что скажу. Ежели нерв действительно оголен, то ему что жгучая горчица, что сладкое варенье одинаково больно будет. Не всякий светлый обязательно закадычный друг тебе, не всякий темный непременно заклятый враг. Я тебе ровно то же самое и год назад говорил, и сейчас повторяю. А ты все в бой рвешься, все с шашкой наголо куда-то мчаться намереваешься. Руководитель. Вы, Федор Кузьмич, должно быть, забываете, что я боевой маг, рассудительно заметил угорь. Как бы ни хотелось мне перерасти такое свое предназначение. Видимо, сумрак мою специализацию определил раз и навсегда. Вы были на фронте, Федор Кузьмич, и, значит, понимаете разницу между передовой и разведкой в глубоком тылу. Вы танк себе представьте. В бою он несокрушим и смертоносен, а в разведке много ли толку от него будет? Шумный, неуклюжий, неповоротливый. Вот это все про меня. Неповоротливый и шумный? — хмыкнул Денисов. Энто да, энто ты в точку. Гибкости тебе не хватает, Евгений Юрьевич. Прямолинейный ты. Даже не как танк, а как торпеда. Милиционер сокрушенно покачал головой и протянул руку к калитке. «Пойдем. Достаточно подышали. Теперь самое время горячего супчику, а?» Людмила, давно уже заметившая шатавшихся под окнами мужчин, накрывала на стол. Когда с любезностями было покончено, Угорь огляделся. Ничего не изменилось в доме участкового с тех пор, как Евгений приезжал сюда. Впрочем, нет, изменилось. К двум десяткам уже знакомых фотографий, приколотых по деревенской традиции к обоям на самом видном месте, добавилось еще штук 5-7. Данилка у мамы на ручках, Данилка, подтягивающийся на пеленке, Данилка в профиле анфас и всего один снимок со свадьбы Катерины и Николая. А других фотокарточек с Крюковым Евгений не обнаружил. Не о таких ли полутонах говорил ему совсем недавно Денисов? «Ты какой ложкой щи хлебать любишь?» — шутливо спросил Федор Кузьмич. На столе лежали и самые обычные алюминиевые ложки, и деревянные, идеально отполированные с резной фигурной ручкой, сделанные явно вручную, может быть, даже самим Денисовым. Угорь, привыкший к городскому укладу, взял алюминиевую. Щи оказались неслыханно вкусными, и некоторое время Евгений уплетал так, что самому было неловко перед хозяевами. Однако ничего он с собой поделать не мог. Когда он в последний раз ел домашнюю пищу? Похоже, в сентябре, когда Танюша наготовила много всего после его возвращения из Загарина. Ну да, именно так. После этого была либо больничная, либо общепитовская стрепня. Однако хозяева никакого конфуза не замечали. Федор Кузьмич одобрительно крякал, Людмила смотрела умиленно и караулила, чтобы вовремя подлить горячие добавки. Когда первый голод был утолен, Угорь снизил скорость. Перестала так отчаянно стучать по донышку миски ложка, движения сделались размеренными и, хотелось надеяться, солидными. Денисов подпихнул в его сторону тарелку с крупно нарезанным хлебом. «Ешь, ешь, Евгений Юрьевич. А то как знать, чем тебе в Североморске кормиться придется». Оперативник, не отрываясь от щей, искоса взглянул на участкового. «Подначивает, что ли?» Но не понять было по раскрасневшемуся благодушному лицу пожилого светлого мага, всерьез он сказал или шутя. Впрочем, он тут же продолжил, своей ложкой указывая на миску Евгения, но говоря при этом совсем о другом. «А вот уедешь ты. Как же с Верой быть?» Ну, все понятно. Денисов мыслями снова ушел в ту степь, где Евгению некому ни спину зеленкой помазать, ни накормить вкусно. «А при чем тут Вера?» — проживав, сделанным равнодушием спросил дозорный. «Я сам хотел, чтобы ситуация разрешилась без моего участия», — напомнил он себе. «Ходил по территории колонии строгого режима и мечтал, чтобы к моему возвращению все стало предельно ясно. Так и произошло. Некоторым желаниям свойственно сбываться». «Людмила», — шепнул Денисов, обращаясь к супруге, «ты насчет чайку-то давай подсуетись, а то мы уже заканчиваем». Людмила скрылась за печкой. «Что случилось?» — еще тише спросил Федор Кузьмич у Евгения. Угорь вздохнул, с сожалением оторвался от еды, откинулся на спинку стула и прикинул, стоит ли рассказывать. Наверное, ради того, чтобы прекратились подобные подначки, стоит. И он поведал участковому о том, как встретил Кольку Крюкова посреди пурги и какими фактами тот с ним поделился. Денисов, наблюдая за тем, как Евгений, выговорившись задумчиво, крошит хлеб в тарелку с остатками щей, помолчал, а потом произнес: «Евгений Юрьевич, а не забываешь ли ты о том, что Колька темный? Он ведь мог и запросто так ляпнуть». «Самое смешное, Федор Кузьмич, что в тот момент он был человеком. Полутона, полутона». Он с кривой усмешкой неопределенно повращал свободной рукой перед лицом. «Самым обычным человеком, если вы меня понимаете. Простым, переживающим. Это под конец он вдруг застыдился такой своей человечности и принялся язвить. А в первый момент это была как бы благодарность за то, что я пытался позаботиться о Катерине. В первый момент он не унизить меня хотел, а предупреждал. «Да я просто поверить не могу в такую информацию», — зашевелился, задвигался на стуле Денисов. «Чтобы Вера и с другим, да еще и с Стёбным? Ерунда энта, ядрить твою редиску». «Вы разве ее знаете?» — через силу выговорил Угорь и сглотнул. «Даже я ее, получается, не знаю, а вы с ней только по моим рассказам и знакомы». Пожилой маг завозился на стуле еще интенсивнее, закряхтел еще досадливей. «Евгений Юрьевич, ты уж прости, но так выходит, что я ее получше тебя знаю», — развел он руками. «Ты историю с оборотнем гепардом, шестеркой Айсарона, помнишь ли?» «С Пардусом? Еще бы не помнить». «Ну вот. Энто, ты весь такой благородный, никакого вторжения в сознание близкого человека не допускаешь. И энто правильно, правильно». Он выставил ладони, предупреждая возмущение светлого дозорного. «А мне в тот раз очень нужно было, чтобы она Пардуса к нужному месту вывела». «Ядрить твою редиску», — машинально повторил Угорь присказку милиционера. «Точно! Вы же тогда воздействие на нее произвели». «Не просто произвел. Я ее долго вел, направлял в сторону сумеречной аномалии. Пардус за нею, ты за Пардусом. На большом расстоянии трудно направить, потому и пришлось под контролем девочку долго держать. Нет, в личном я не копался, в мысли веренной не заглядывал, даже не пытался. Но контакт у нас был, понимаешь? Пустячный, неглубокий, но все же был. И там...» «Стоп!» Евгений поднял руку, прерывая Денисова. «Не нужно, Федор Кузьмич. Спасибо за то, что пытаетесь меня приободрить, но не стоит. То, о чем вы говорите, произошло год назад. За это время много всего случилось. Я сам-то уже другим стал. Вера тоже могла измениться». «И ты даже не поговоришь с ней?» — изумленно вытаращился участковый. «А вдруг и не было там ничего? А вдруг ее принудили? Темные же». «Федор Кузьмич», — проговорил Евгений, отводя взгляд. «Вот вы меня считаете слишком правильным, слишком прямолинейным. А на самом деле... на самом деле серые пятнышки в моей палитре присутствуют. Ничего не попишешь, глупо скрывать. В ее сознание я никогда не заглядывал, это верно. Но ее защиту от магического воздействия я все-таки себе позволил». «Охранный амулет?» — мрачно уточнил Денисов. «Что-то типа того. Если бы на нее попытались наложить заклятие полного подчинения, да и любое другое темное заклятие, защита бы сработала. А это значит, что в гостиничный номер она поднялась по доброй воле». Федор Кузьмич беспокойно, суматошно замахал руками, будто отбивался от целого роя навязчивых мух. «Ничего это не значит. Может, я прав, и ничего там не было. Не дошло у них до дела, понимаешь? Может, как-то по-другому ее в номер заманили. Она же одетая вышла. И долговязый, что на помощь своему дружку примчался, тоже в одежде был. Может, Колька что-то перепутал? Нельзя так, Евгений Юрьевич, не разобравшись-то». «А мне кажется, все проще, Федор Кузьмич», — посмотрев участковому прямо в глаза, сказал Угорь. «Она меня просто не дождалась». Денисов поник, присмирел, уставился в скатерть. Людмила гремела за печкой посудой, разливался по кухоньке аромат свежезаваренного чая. Тикали ходики, угрюмо сопел недовольный хозяин. И вдруг, выпучив глаза, завопил дурным голосом, подхватился с места, сгреб со стола деревянную ложку, взмахнул ею, будто отражая удар невидимой сабли. «Матрёна!» Взвыл он с ужасом и смертной тоской и застыл, замер, окаменел с вытянутой рукой. Потом сел на стул и, глядя на Евгения невидящими глазами, растерянно проговорил: «Не успел». Угорь, поджавшись от неожиданности, с испугом наблюдал за происходящим. «Не успел». Словно заклинание бормотал участковый и таращился так, словно не мог поверить во что-то жуткое, что случилось прямо сейчас. «Не успел я, Евгений Юрьевич. Ах, холера. Ах ты, Господи, не успел». «Фёдор Кузьмич», — осторожно начал оперативник. «Да что ж мы сидим-то?» Встрепенувшись, перебил его Денисов и вскочил на ноги. «Бежать надо! Может, догоним еще?» «Фёдор Кузьмич!» — повысил голос Угорь, приметив затуманенный взор пожилого мага. «Что с вами? Что стряслось?» «Матрёну Воропаеву убили», — выдохнул участковый. На ходу, наматывая клетчатый шарф и застегивая пальто, Евгений неосознанно отметил, что Денисов так и бежал с ложкой в руке. Потом, когда расчищенная тропинка вдоль села сузилась, и по обе стороны от бегущих возникли чуть ли не ростовые сугробы, резная деревянная ручка то и дело снова возникала перед носом дозорного. Так активно помогал себе на бегу руками спешащий впереди участковый. «Ложка», — думал Угорь, когда она вновь попадала в поле его зрения. «Глупо как. Надо бы сказать, чтобы в карман убрал. Потом в его мозгу что-то щелкнуло и начало складываться». «Ложка?» «Ложка!» — невразумительно прокричал он в спину милиционера. «Фёдор Кузьмич, ложка!» Но пожилой маг то ли не слышал, то ли был занят совсем другими мыслями. Домишко Матрёны Воропаевой был самым крайним в селе, поэтому даже бегом быстро добраться не получилось. По местной привычке, даже здесь, у ведьмы в жилище, дверь была не заперта. А может, ее оставил открытый тот, кто приходил сюда незадолго до Федора Кузьмича и Евгения. Внутри, в помещении, пожилой лейтенант милиции принялся озираться, затравленно и словно не узнавая чего-то. Всегда яркая, светлая, уютная и прибранная передняя комната вдруг помрачнела и скособочилась. Нет, на подушках по-прежнему лежали кружевные салфетки, а по углам не было никакого намека на мусор и паутину. И все-таки что-то отсюда исчезло, раз и навсегда, будто сняли заклятие, или оно развеялось в связи с гибелью хозяйки. А может, такое впечатление комната производила по причине трагедии, которая здесь произошла? В самом центре комнаты, на полу, лежало иссохшее от старости тело женщины, прожившей никак не меньше 200 лет. Страшная, неправдоподобная мумия. В момент смерти к Матрёне вернулся ее истинный облик. Но ни морщины, ни глаза с бельмами, ни гнилые пеньки сточенных зубов и ни клочья седых волос были самым страшным. Лицо, руки и тело убитой, лежащей в луже собственной крови, были вдоль и поперек беспощадно исполосованы то ли лезвием, то ли бритвенно-острыми когтями. «Матрёна, Матрёна!» — снова забормотал осунувшийся участковый. «Как же так?» «Вампир поработал!» — глухо констатировал Угорь, изучая сквозь сумрак постепенно развеивающуюся тропку. Фёдор Кузьмич коротко на него оглянулся и промолчал. И так все было понятно. Да, тут побывал вампир. И, судя по тому, что не взял ни капли крови убитой, он сюда не охотиться приходил, а с вполне очевидным заданием. «Я ведь ей недавно совсем сказал, что нечего ей бояться. Никто про нее не знает и не узнает. Ах ты, холера, ах, напасть! Как же он узнал-то?» «Кто?» — не понял Угорь. «Ай, Сарон, кто же шо? Она его больше 20 лет боялась и ждала. Больше 20 лет тряслась от страха. Четверть века, почитай, хранилась. А тут я ее успокоил, обнадежил. Вот и расслабилась. Ах, Матрёна, Матрёна, кто же ему донёс-то?» Евгений, чувствуя, как отливает кровь от лица, как натягивается кожа на скулах, с трудом судорожно сглотнул и выпрямился. «Фёдор Кузьмич», — окликнул он пожилого мага, — «это я про Матрёну рассказал». Денисов медленно повернулся. Глядеть на него сейчас было по-настоящему жутко. Сперва робкая, жалкая, болезненная улыбка тронула губы. Дескать, да ты шутишь, что ли, руководитель? Затем лицо вытянулось и окаменело. Ни слова упрека, ни гневного жеста. Он просто стоял и смотрел на Евгения. И такая мука плескалась в глазах, такое отчаяние, такая досада на самого себя, такое разочарование. Угорь покачнулся, не в силах противостоять настолько сильным эмоциям. Сумрак, насытившийся свежей кровью темной иной, не поглощал их, не впитывал, а позволял в чистом, неразбавленном виде буквально бомбардировать ауру светлого дозорного. Чтобы утвердиться на ногах, ему пришлось сделать ненужный шаг в сторону и отвернуть лицо. «У нас тогда совещание посреди леса было. Сразу после первого явления неваляшки. Мы еще не знали, кто это, что это. Разные варианты прорабатывали, в том числе и приход зеркала. Но чтобы наверняка подтвердить или исключить эту гипотезу, надо было понять, на чьей стороне перевес в области. Из-за кого баланс сил нарушен. Вспоминали и перечисляли всех сильных, светлых и темных». «И ты назвал Матрёну?» — констатировал Денисов чужим голосом. «А разве мог не назвать? Я знал, что вы за ней приглядываете, знал, что ручаетесь за нее, хотя мы с вами никогда это не обсуждали. Но она была очень сильно темной. Пряталась Воропаева по своей воле. Значит, по своей же воле могла и перестать скрываться, внести свой вклад в нарушение баланса». Федор Кузьмич внимательно слушал и молчал. И не понять было, то ли соглашается он с услышанным, то ли поверить не может, что друг так его подвел. Казалось бы, что такого ужасного? Жертва — ведьма. Чудовищно сильная и не менее опасная, иначе не стала бы в свое время правой рукой помощницей и заместительницей самой старшей в конклаве. Убита кем-то из своих, в смысле темным. И это, по сути, невероятная удача, когда ведьма погибает от руки вампира, а о претензиях к ночному дозору и речи быть не может. Настолько все очевидно. Но Евгений не тешил себя надеждами, что Федор Кузьмич примет все это во внимание. Дело даже не в том, что Воропаева была его знакомой и временами консультировала Денисова, в числе прочего и по просьбе оперативника. Дело в том, что пожилой маг чувствовал себя ответственным за безопасность и благополучие Матрёны, и как законопослушной жительницы Светлого Клина, и как иной, которая фактически доверила ему свою тайну. А теперь, как выясняется, и жизнь. «Это не мог быть Айсарон», — после паузы медленно покачал головой Угорь. «Незачем ему было отдавать такое распоряжение». «Ерунду ты сейчас говоришь, Евгений Юрьевич». Со вздохом проговорил Денисов и задвигался. Вернулся к трупу ведьмы. «Всем другим, окромя Айсарона, ее смерть без надобности». «Федор Кузьмич, он даже не понял, о ком идет речь, когда я ее имя назвал». «Или сделал вид, что не понял», — ответил Денисов, низко нагнувшись и изучая какие-то детали. Одежды, положение тела, выражение лица. «Нет», — дозорный упрямо набычился. «Я ведь потом навел справки. По всему выходит, что бояться его мести она могла из-за одного единственного факта. В 48-м году Айсарона, который тогда еще не состоял в дозоре и назывался человеческим, а не сумеречным именем, арестовали и посадили на несколько лет в колонию. Видимо, эту заслугу Матрёна приписывала себе. Может, случайно подставила его, может, где-то что-то ляпнула. Так или иначе, чувствовала за собой вину». «Ну?» «Конклав к тому времени разогнали. Воропаева наверняка находилась в полной растерянности, оставшись без поддержки такой мощной организованной структуры. Глава конклава опять же исчезла, бросив товарку на произвол судьбы. Матрёна, может, и сильная ведьма, но к войне с обиженным темным магом и его дружками была не готова. К тому же отправили Айсарона на обычную зону. Почему позволил себя арестовать? Почему не сбежал? Может, его и способности лишили на срок отбывания? Может, ее вина перед ним серьезнее, чем она себе представляет? Должно быть, Воропаева ответов на эти вопросы не находила. никак не могла разобраться, не понимала. И потому это мучило и пугало ее еще сильнее. До одури пугало, до паранойи. И? А все оказалось проще. Айсарон тогда был настоящим бандитом. Сами знаете, сколько их в ту пору развелось. Страна в руинах лежала, нормальных мужиков почти не осталось, чтобы за порядком следить. В городах-то еще более или менее, а в провинции, в сельской местности. Вы ведь и сами тут были единственным представителем власти на несколько сел, на сотню километров. Ну и колобродили, мрази. А он считался авторитетом. Вот ему на воровской сходке и поручили стать смотрящим на зоне. Должен был проводить обучение и разрешать конфликты среди потенциальных и инициированных уже в колонии иных. То есть, фактически, ему требовался любой повод, чтобы попасться органам правопорядка с последующим заключением под стражу. Скорее всего, он и воспользовался чем-то, что случайно подстроило ему Воропаева. А может, она и вовсе ни при чем тут. Сама себе все напридумывала, а на самом деле просто так совпало. «Возможно, должно быть, скорее всего...» Устало вздохнул Денисов и поднялся с корточек. «Это только предположение. А боялась она взаправду, лишнего слова сказать не могла. И любой пустяк с его грядущей местью связывала. Хочешь сказать, из ума выжила?» «Нет, Евгений Юрьевич. Матрёна даже очень в рассудке была. Я пришел к ней про миноискатель спрашивать. Так она прямо онемела». «Кстати, да!» Угорь пошарил в кармане брюк и вытащил два одинаковых украшения. Крупные красные камни на кожаных шнурках. «Помните? Вот этот, наш, который силой заряжен. Мы им пользовались для поиска аномалий. А вот этот, из колонии, пустышка. В тюрьмах их делают, понимаете? Десятками делают. Возможно, и Айсарон когда-то такие свои силы заряжал. Вот оттого испугалась она, ошибочно связав темный амулет из тюрьмы и Айсарона. Оттого и не хотела вам ничего рассказывать. Ну, скажите, если за всем этим стоит он, для чего же тогда долго ждал? 3 месяца назад узнал, где она прячется, а расправиться решил только сегодня?» Участковый с сомнением покачал головой и простер руку. «Ты же и сам видишь. Почему-то приказу убили. Ликвидировали. Поизмывались вдоволь, но кровь оставили. Следы замели. Опять же, не забывай, какой сильной ведьмой она была. Уничтожить такую только высшему вампиру, может, и по силам. Есть у нас в районе высшие вампиры? Нет. Скажешь, гастролер заявился? Нет. Зачем бы гастролеру убивать, раз кровь пить не собирался? А у Эсарона в команде высшая нежить уж наверняка найдется. Все одно к одному, Евгений Юрьевич. Видишь, она даже дернуться не успела». Трудно, невозможно было смотреть на печального, осунувшегося Денисова. Но Угорь заставлял себя не прятать взгляд, заставлял себя выдерживать и впитывать ту боль, косвенной причиной которой Евгения считал его пожилой друг. «Вы допускаете ошибку, Федор Кузьмич. Понимаю, что сейчас вы воспримете мои слова как еще одно доказательство настигшего Воропаева возмездия. Я пока не знаю, насколько сильным был вампир, но его силы и опыт не имеют в данном случае никакого значения, потому что ведьма не сопротивлялась. Вообще. Даже попытки не сделала. Хотя под рукой у нее было полным-полно средств, и она находилась на своей территории, в своей крепости. Выглядит так, словно она смирилась, увидев убийцу. Так? Так. Но ни один руководитель не отправит вампира на задание туда, где может потребоваться проникновение в жилище. Вампир не может войти без приглашения. Этот вошел. Значит, его впустила сама хозяйка. Мог Айсарон такое заранее предполагать? Вряд ли. Не стал бы он рисковать и оставлять Воропаевой шанс, если и не спастись, так хотя бы задорого продать свою жизнь, шум устроить на всю деревню. Тут ты прав, Евгений Юрьевич. Подумав, согласился Денисов. «Ежели бы кто-то проломиться сквозь защиту пытался, я бы Энта раньше почуял. Сама она убийцу впустила, сама. С перепугу, что ли? Следов борьбы нет. А ведь полосовали ее долго и жестоко». «Ты чего замолк? Заметил что-то?» «Вспоминаю. Кто еще в тот момент у костра присутствовал, когда я имя ведьмы называл?» «Не нужно ломать голову, светлые», — донесся снаружи голос и одновременно звук шагов на тропинке, ведущей от калитки к крылечку. «Я войду?»